Архимагс Пеленок, том 4, глава 1, на север. Только отправившись в путь, я вполне осознал, насколько всесильно в империи высшая знать. Нет, я не удивился, конечно же, просто убедился воочию. В нашем путешествии залегендировано оказалось буквально все. Причем, генерал явно давно готовился к такому вынужденному отъезду. Анастасия Михайловна Долгорукая прочитала надпись на своем бейджике «Белокурая красотка». Уральское отделение свободного вещания. Ну и ну, с первого имперского на свободное вещание. Вот это кульбит. Семья не была против. Муж, ха-ха, показала девушка язык Мирону. Муж, у него со вчерашнего дня марафон рейдов в войне миров. А-а, понимающий протянул Мирон. Ты же замужем за младшим в роду. Понятно. Эй, а вот мне ничего не понятно. Что за война миров? Какие еще рейды и марафоны? У этой журналистки муж какой-то спортсмен, или что? А чё это? Спросил я. Война миров. Так и надо делать. Не знаешь, узнай. И нечего комедию ломать. Ой, детей в эту дрянь лучше вообще не пускать. Отмахнулась девушка. Отрыжка техномаги. Мирон оказался более сговорчивым. Игра эта компьютерная. Для техномагических компов последнего поколения. Симулирующая полное погружение с помощью сложных иллюзий. Сейчас это настоящая чума. Многие аристократы вообще считают, что ее стоит запретить. Пробасил генерал, оборачиваясь к нам. И я среди них. Родители, как оказалось, вообще почти ничего об этой войне не слышали, а про Ильдану нечего и говорить. Так что, пока мы ехали, Мирон и Настя делились подробностями. Мирон, со скукой, Настя, с ненавистью. И я ее понимаю. Это и правда болезнь, вещала девушка. Наши прадеды рубились на дуэлях из-за всего подряд. Наши деды рубились в карты, проигрывая целые состояния. Наши отцы рубились в чаробоину, тоже много чего проигрывали. Иногда конечности. А теперь золотая молодежь из тех, кто ничего не унаследует, рубится в войну миров. Сутками напролет. В общем, это оказалось так называемое РПГ с полным погружением. Первое в истории, дорогущее и доступное лишь знати с правом покупки техномагических устройств. Незнатные богачи, как оказалось, прямо сейчас бьются за доступ к ней по всему миру. Везде ведь свои сервера, и подчиняются законам стран, на территории которых находятся. Выяснилось, что попади я в этот мир лет на 15 раньше, все новости и вся реклама была бы этим заполнена. А сейчас уже нет. Сформировалось свое сообщество на несколько сот тысяч игроков из молодой знати, и все довольны. Кроме тех, кому не посчастливилось жить с поклонниками сего увлечения. Сутками. Размахивала руками Настя. Сутками муж не вылезает из чирокапсулы. Такое ощущение, что он выбирается только помыться иногда, поспать и потра. Ой, простите. В общем, время в дороге мы проводили нескучно, а вез нас за пределы Москвы прикрытый иллюзорной завесой автобус. Тоже редчайшая штука, но у великого князя, да еще генерала, нашлось и такое, как загадочно обронил сам Дашков. По старой памяти осталось, с тех времен, когда в стране было слишком много магов, недовольных текущей политикой. Имридан, как и договаривались, остался нашим представителем в Москве. Кто-кто, а он на себе позаботиться сумеет. К тому же, никто так и не сообщил генералу о нашем знакомом Древе Смерти, так что с ним сейчас на контакте лишь все тот же Имридан. Они с Мироном договорились как-то держать связь, Дашков все это заверил, и мы со спокойной душой отчалили. Прикрылись мы лицензиями журналистов свободного вещания. Это еще одна забавная штуковина, существующая в России. Телеканал, имеющий широчайшее вещание, полностью оппозиционный дворянам и, как выяснилось, полностью им подконтрольный. Ну вот, так и знал, что все СМИ врут. Картинно ахнул батя, когда Дашков обрисовывал ему ситуацию. Кругом сплошной заговор, и мы теперь его часть. Хихикнула мама. Выяснилось, что свободное вещание – очень рыхлая структура, по частям подконтрольная многим родам, в том числе, враждующим между собой. И этот островок свободы активно используют для публикации грязного компромата на конкурентов, для изящного решения межродовых конфликтов, для фронда и аккуратной критики порядков, ущемляющих дворянские интересы. Ну и, конечно же, для самопиара, мол, такой-то такой-то род истинные друзья народа. Именно под таким предлогом Настю отпустила семья Долгоруких. Пропиарить их бизнес-проекты в Перми и губернии. Ну а место для размещения есть у самого генерала. Разумеется, фиктивно оформленное черт знает на кого через 10 слоев прокладок. Причем, оформленное еще его дедом, Так что сам Дашков вообще никак не при делах. В этом недолгом путешествии я получил возможность поближе познакомиться и с местной природой, и с местной магией, и с жизнью людей за пределами столицы. И, когда я из окна глядел на покосившиеся заборы, деревянные домики по соседству с особняками, малоэтажные городки, в голове сам вставал вопрос, так ли велика разница между жизнью в моем мире и в этом, для простых людей, конечно же. Но тут и там я видел вышки связи с чародейским усилителем сигнала, эфирные электрогенераторы на дворах зажиточных людей, или в жилищных товариществах, мимо то и дело проносились скоростные глайдеры, похожие на застывшие капли нефти. Все-таки магическая мысль пошла в этом мире несколько иным путем, не так, как у меня дома. В конце концов, у меня дома я мог бы просто телепортироваться туда, куда пожелаю, и других с собой взять. Дашков не может, это очевидно. Зато у него есть чародейские бункеры, техномагические устройства и транспорт, хранилище массовых артефактов. На нас всех, например, сейчас надеты спасательные пояса, на случай, если что-то вдруг пойдет не так, эти артефакты смогут нас защитить. Пока Дашков и батя крошат вражину в капусту, у нас все иначе. По крайней мере, было, до моего возвышения. Я тоже пытался сделать магию массовой, а артефакты доступными, но, хе-хе, не успел преуспеть. Многие школы продолжили держаться за свое личное могущество и прятать пыльные секреты заклинаний. Увы, плетью обуха не перешибешь, а подобрать инструмент получше не так-то быстро. Но я пытался, и многого добился, и прекращать попыток не планирую. А во, смотри, сынок, небесная твердыня, чего, что там мама с таким восторгом показывает? Я выглянул в окно и аж рот разинул. Да уж, артефакторика мне никогда не была близка, так что техномагию я сильно не продвинул, и такое мне самому в новинку. Вечерело, ясный мартовский денек подходил к концу, и у самого горизонта, в алых закатных лучах мимо нас плыла по небу настоящая крепость, тоже недавно в пользование ввели. Довольно крякнул генерал, тоже глядя на исполинскую конструкцию из черного металла. Это вам не самолетики запускать, вот лучше бы молодежь из одаренных туда шла работать, а не в игрушки играть. Круглая черная твердыня с диском метров в 50 диаметров, летела совершенно бесшумно. В центре сплюснутого диска плавно возвышалась башня с плоским верхом. Как пояснил Дашков, именно в ней трудятся десятки боевых магов, поднимая эту махину в небо. Сейчас во всем мире таких, насколько я знаю, всего 8, вещал генерал, и 2 из них у нас в стране. Вторую совсем недавно как раз на Урале сделали. Думаю, это она и есть. Ей всего месяца 3, малышки. А куда она теперь? Оперлась грудью на подлокотник Настя. Вроде ведь не воюем ни с кем пока, да либо в Москву, либо в Петербург, либо на южные рубежи. Это ведь патрульно-охранные крепости. Могут следить за небом на много километров, милочка. Шутки с такой махиной плохи. В общем, за сутки в дороге я насмотрелся и на бытовую магию, совмещенную с обычной техникой, и на вершину техномагической мысли, а заодно узнал еще кое-что. Кое-что весьма важное. А зачем такие? Спросил я генерала. Не проще одному супермагу прилететь и всех поджарить одним суперзаклинанием? Я обычно именно так и делал. Пробрался в стан моих врагов и жахнул чем-нибудь вроде вселенского пожара, или тумана войны. И все. Враги либо просто сгорают на месте, либо сходят с ума и сами убивают друг друга. И никакой возни. Эхе-хе, все-то у тебя просто. Мечтательно протянул генерал. Только вот в большой политике все иначе. То, что ты назвал суперзаклинаниями, поименно запрещено, либо засекречено по самые уши. Я ведь и сам могу сжечь какой-нибудь средний город часа за 2, но это будет военным преступлением. Ага, я правильно понимаю, что это не военное преступление, если вы, не вы, а воздушная крепость. Усмехнулся я, а Дашков кивнул абсолютно серьезно. Да, потому что создание каждой этой крепости – титанический, беспрецедентный труд, потому что ее нельзя притащить куда-то незаметно, невидимо ее сделать пока ни у кого не вышло, слишком фонит, молодой человек, а еще их пока ни разу не применяли, может быть запретят, когда они сотрут полмира в порошок, да, а люди, даже в международной политике действует простая логика, когда убьют, тогда и приходите, и почему я не удивлен, за окном смеркалось. Кругом все еще лежали настоящие горы снега, вот уж где его точно с избытком, так это на бескрайних российских полях. Тут и там мы проезжали мимо дорожных столбов территория рода такого-то, а иногда и просто через внутренние таможни, но маскировочные чары на нашем автобусе явно превосходили зоркость часовых. Мы умудрились остаться инкогнито, а ведь я всю дорогу был готов постараться и усилить нашу маскировку. Но обошлось. На место мы прибыли рано утром. Ребят будить не стали, отец просто мягко подхватил их телекинезом и вынес из автобуса. Я же, тоже подхваченный отцовским полем, не спал и внимательно осматривал местность. Дашков до последнего не говорил нам, куда мы конкретно едем. И, когда передо мной показался ухоженный двухэтажный особнячок с бежевыми стенами, обширным двором и высоким кованым забором по периметру, я только и спросил, а отсюда-то хоть выходить можно будет? Как выяснилось, можно. Добро пожаловать, дорогие гости, хе-хем-да, прокряхтел генерал, пока магический замок впитывал каплю его крови и отворялся. Скромненько, конечно, но у меня тут все как мы любим. Это тоже еще с деда пошло. Как мы любим оказалось сложной системой скрытых подземных этажей. Подземная парковка для транспорта, подземный укрепленный бункер, чародейская кухня, правда, почти уже разрушенная и выдохшаяся, лазарет, даже лаборатория. И, конечно же, библиотека. Господи, хорошо-то как, глубоко вдохнула мама, когда генерал показал ей длинные ряды шкафов из черного металла, от которых аж воняло пустотой, как от тех патрульных антимагов в садике. Похоже, Дашков планирует сберечь свои знания даже в случае, если погибнет все вокруг. Ну-ну, посмотрим, сможешь ли ты уберечь их от меня, дед. Я буду расширять ваш доступ по мере наших общих успехов, пробасил генерал. Я на них весьма рассчитываю. Возьмите это. Шкафов, которые открываются этим ключом, вам хватит надолго, а о работе позже. Как обустроимся? В руках старика появился мерцающий ключ, больше похожий на руническую печать. Когда генерал достал его, 7 кубических шкафов тоже замерцали синими рунами. Мама, недолго думая, схватила ключ и с криком «Сейчас, ребят, устроим, и я вернусь, мои книжечки!» Умчалась наверх. Отец, присутствующий тут же, пошел за ней, утаскивая и меня. «Я тоже еще вернусь, книжечки, обещаю!» Ну а снаружи особняк ничем не отличался от самого обычного загородного домика. 2 просторных этажа, балконы и веранда, уютная беседка. Сад, правда, весьма неухоженный, но это поправимо. И я, кажется, даже знаю одного мелкого, который точно захочет поухаживать за садом. Саша, ты где е? Во, вспомнишь его, вот и мама зовет. Саша нашелся, бегающим следом за хвостиком по всем углам. Кот явно стремился обнюхать и присвоить каждый участок дома, а мальчик стремился от него не отстать. Ну, Хвостя, ну погоди, я спать хочу. Иди спи, человек, а я занят делом. Я тоже делом хочу. Ты чего бегаешь везде? Устанавливаю безраздельное господство. Саша застыл в изумлении. Я уже стоял за углом, так что прекрасно слышал и его, и мысли послания кота Фамильера. Ао, а можно мне тази безраздельное господство? Ответ кошака был более чем предсказуем. В общем, так мы и поселились пока в пригороде Перми, в тихом особнячке посреди редколесья. Отделенный даже от других особняков, он не привлекал к себе никакого внимания, и даже дорога к нему вела отдельная. Мы с родителями и Сашкой заняли угловую комнату на 2-м этаже. Рядом поселилась Ильдана с девочками. Где-то под нами соседние комнаты заняли Мирон и Настя, ну а сам генерал предпочел жить в противоположном крыле. Простите уж старика, я люблю тишину и некоторое уединение. Кроме того, если кто-то вдруг решит меня убить, есть шанс, что вас убьет не сразу же, Эмди. Аргумент все признали серьезным, а я и вовсе радовался. Чем меньше за мной присмотра от этого прозорливого деда, тем лучше. Опробовать ходить по снам детей, или, вон, Насте, явно безопасней, чем лишний раз лезть к генералу. В общем, вот так мы и заселились. Сейчас для нас главное – залечь на дно, пока не уляжется шумиха, пока не получится запустить агентскую сеть генерала, ну и, конечно, пока я не подрасту. Но это уже только моя задача. Ну а затем для нас, детей, наступила спокойная пора. Мы играли с Сашкой и девочками, я все время пробирался с мамой в библиотеку, там она уже лично учила меня читать. Ну как учила? Официально ведь я научился еще зимой. Просто читала мне что-нибудь вслух, рассказывала, так сказать, истории об истории. Об истории магии, выдающихся чародеях прошлого и настоящего. Я искренне пожалел, что раньше мама не общалась со мной на все эти темы. Это ведь какая бездна знаний. Даже без особых книг я каждый день получал новую порцию знаний об этом мире. Сверял со своей информацией, обдумывал, переспрашивал и снова обдумывал. Так я узнал в великих деяниях магов прошлого немало заклинаний, похожих на мои собственные, просто с местной культурной спецификой. Длань Господня, которой князь Дмитрий Донской защищал Новгород от будущих немцев и сам ходил на их земли, в моем мире называется солярной проекцией. И наши маги сами ни одно войско обратили в шашлык в собственных доспехах. Моисей, раздвигающий реку, виделся мне обычным магом воды, владеющим покоем в движении. Вождь степных шаманов Тамерлан в моем мире легко стал бы основателем какой-нибудь великой школы, столь широк его профиль работы со всевозможными духами. И далее, и далее, и далее. Увлекаясь, мама то и дело забывала будто, что я еще ребенок, и преподавала мне полноценные исторические курсы. А иногда на огонек забегали и другие ребята. В конце концов, все они уже худо-бедно освоили чтение. Ну или просто игрались среди грозных книжных ящиков. О, пространство для игр у нас оказалось невиданное. Мы почти не покидали особняк, и даже не были в самой Перми, губернской столице, но нам не очень-то было и нужно. Пока лежал снег, мы сами лепили горки, снеговиков, что угодно. Лиза нашла на заднем дворе скелет какой-то птички и, ничуть не смущаясь, месяца два пыталась его оживить. И даже кое-чего добилась, хоть и не того, чего ожидала. «Кайрэ-ра-а-а!» Заорал в ее ручках голый птичий череп, да усурка-хаэм, да полусмерти напугав сидящую в кустах Рину. Рина в ответ так посмотрела на Лизу, что та споткнулась и рухнула в лужу талого снега. Все веселились, отбирали друг у друга черепушку, которая только и могла, что оглушительно каркать хриплым голосом, и играли в догонялки. Теперь, без камеры и учителей, Рина уже не стеснялась ставить всем подножки своей силой, не могла только Сашке, на что очень смешно злилась. Сашка уже полноценно взаимодействовал с хвостиком, и они ловили нас синхронно, с двух сторон. Ну а я все чаще предлагал поиграть в прятки, а не в догонялки. Ведь мои способности к иллюзиям лучше тренировать в полевых условиях, а не наедине с собой. Так уж работает магия. Даже я не разгадал этот механизм, но факт есть факт. Заклинания, применяемые для решения настоящих задач, расширяют каналы и обогащают источник в разы лучше, чем сухая учеба. Так прошел март, затем и апрель. В апреле мы на полную катушку отпраздновали Сашкин день рождения. К этому моменту как раз оттаял и стал оживать сад вокруг поместья. Мы с тобой, Саша, можем вместе следить за этим садом и выращивать тут все, что твоей душе угодно. Широким жестом обвел ряды переломанных кривых кустов дашков. И не было для Сашки слов, слаще этих. С тех пор мальчишка твердо решил, когда вырасту, буду садистом. Ну а потом в нашу мирную жизнь вторглось то, от чего среди ночи в холодном поту просыпается каждый взрослый человек. Работа. Глава 2. Ласковый прием. Вова, ну что тебе на месте не сидится? Возмущенно пыхтел главный редактор Пермского губернского, одного из множества небольших региональных каналов в рамках свободного вещания. Довольно грузный тип, к концу рабочего дня он всегда больше пыхтел, чем внятно говорил. Ну займись, не знаю. Вон, коммунальщики опять с таянием снегов не справились, этим займись. А эти, ну, мажоры какие-то. Но Вова, а точнее, конечно, Владимир Грызлов, старший оперативный корреспондент Пермского губернского, был непреклонен. Ха, мажоры. Сжал Владимир телефон покрепче. Ну-ну. Приехали из Москвы, сразу арендовав давно заброшенное поместье. Тут же начали строчить проходные статейки и аналитику для газет СВ. В офисах лично не показываются, из поместья не выезжают. Так стоп, Вова, твою-то мать. Ты что же, следишь уже за ними, ты знаешь, что за такое тебе могут яйца открутить. Прости за мой французский, но Грызлова это не пробило. Что не так, я на частную территорию не проникал, ни за кем конкретно не следил. Просто выяснил, что в поместье все только доставляют, да и то немногое. Так, знакомый мой подежурил на отвороте к ним, и только. Вы паникер, я, может быть, и паникер, но дело свое знаю. А ты, Вова. В общем, жаркий спор продолжался еще долго. Начальник, весь потный и красный, все время утирал лоб влажной салфеткой, но помогало мало. А дома ждет жена, дети, вкусный ужин, интересно, что там сегодня ему приготовили. Ой, ладно, хочешь делать свое расследование, делай, только не удивляйся потом, когда ничего не откопаешь и вылетишь нахрен с канала. Понял меня, Грызлову только то и было нужно. Довольно кивнув, Он сунул начальнику все нужные бумаги, а затем стрелой вылетел в коридор. «Мажоры, значит, будто нам местных козлов мало, еще московские повадились. Уж я узнаю, кого вы тут представляете, на кого работаете и что собираетесь пролоббировать. Кровососы столичные». О, Владимир был большим патриотом своего края. По молодости даже привлекался за сепаратизм, но обошлось. Хотя, после этого работать он смог только в одном СМИ, в «Свободном вещании». Сюда берут вообще всех подряд. Просто мало кто об этом знает. Чего, какие еще журналисты? Мы все сидели за столом на первом этаже и завтракали. Несмотря на начало мая, погода оставалась не очень-то теплой, так что верандой пока не пользовались. И лицо Насти, конечно, надо было видеть. Какие-какие, крякнул генерал, отпивая свой кипяток, который он называет чаем. С СВ вашего, но с регионального канала. Подали заявку на интервью. А раз поместье арендовано на тебя, отказать мы им не можем. Да блин, родители всячески поддержали это высказывание Долгорукой. Долгорукая, даже не верится, что эта взбалмошная девчонка, месяц назад кидавшаяся с нами тающими снежками, одна из княжеского рода, да еще и великокняжеского. Во всяком случае, общаться с ней легко и приятно, и ведет себя не как кисейная барышня. Вчера только помогала Сашке грядки копать, что-то там они надумали посадить из раннего, а мазет их тоже пьи копать тут-то где-нибудь. Невероятно таинственным шепотом протянула, как ни странно, Рина, дожевывая печеньку. Все уставились на девочку. Эй, почему такая пауза? Не, не вариант, с искренним разочарованием сказал наконец генерал. Стоп, он что, реально думал, возможно ли это? Легенда Анастасии для нас сейчас важна. Благодаря ей у нас есть журналистское удостоверение. Оно нам еще пригодится. Но что нам тогда делать? Ну придут они, а у нас тут что? Толпа с детьми, да еще вы, ваше сиятельство. Настя, не тупи. Усмехнулся Мирон, опершийся на стол. Спрячутся они. Я тоже журналист. Кого не спрячем, тех запишем прислугой, простите, госпожа. Он про Эльдану, разумеется. Остальных тут видеть явно не должны. Девушка, впрочем, ничуть не обиделась. Она вообще все это время просто с гордой улыбкой смотрела на Рину, тянущуюся к столовому ножу. Так, интересно, в ее мире всех девочек так воспитывают. Хорошо, патетически вздохнула Долгорукая. Но они ведь не отвяжутся потом. Впустим их один раз, решат, что мы компанейские ребята и начнут под нас копать. Уже начали, усмехнулся Дашков, хлопая мощной ручищей по столу. На отвороте к нам уже месяц то и дело пасется один тип. Я пробил его, корреспондент Пермского губернского, старший МН. Сашка, которому на все эти беды было глубоко фиолетово, уже унесся дальше ковыряться в земле. Ему ужасно понравился сам процесс, ведь по дороге можно было выкопать всяких жучков и червячков. Сашка каждого такого переносил в укромное место и аккуратно отпускал на вольные хлеба. Ну крысы, а, не стала стесняться Настя. Ну и крысы, везде нос свой сунут. Такая уж у нас работа, Настюш, рассмеялся Мирон, показывая висящее на груди удостоверение журналиста. Такое же висело и у девушки. От такого обращения парня Настя как-то вся покраснела и сбавила обороты. Я, конечно, еще маленький, но тоже все чаще замечаю какую-то чрезмерную близость этих двоих. Но не мне судить. Не наигралась дама в железных солдатиков, пусть играет. Так давайте сделаем так, чтобы эти черти решили, что им и так все понятно, и больше уж точно не захотели нас навестить, подал идею отец. Рина, дотянувшаяся наконец до столового ножа, как-то очень уж широко улыбнулась. Дя-дя-дя, давайте, Рина, поясни, потребовал генерал. Поясняю, значит так, госпожа Долгорукая, жизнерадостно поприветствовал Владимир временную хозяйку поместья. Доброе утро, чудесная сегодня погодка, не так ли? Приятно познакомиться, Владимир и его напарник Геннадий, которого все обычно звали просто крокодил Гена, синхронно отвесили девушке поклон. Владимир не раз размышлял о том, почему к Гене прилипло прозвище крокодил. Ему все говорили, что за доброту и оптимизм, как у персонажа известной сказки. Вова подозревал, что все-таки скорее за кривые зубы, а хозяйка-то тут ничего. Владимир, вообще-то, и сам известен как красавчик, первый парень на канале и любимец женщин. И теперь, оглядев сверху донизу грудастую кудрявую блондинку в свободном платьице, да еще с такой попкой, Вова даже немного усомнился в своих подозрениях. Но лишь немного, ведь из-за спины красотки тут же выполз какой-то стрёмный мужик. И вам доброе утро, господин Иволгин, я ведь ничего не перепутал?» «Нет», — мягко ответил Мирон, попивая что-то из большой кружки. «Вы ничего не перепутали, господин. Проходите». Это «проходите» сразу показалось Вове подозрительным, особенно от человека, в такой солнечный день одетого в плотные брюки, длиннополый пиджак и широкий галстук-бабочку. Этот пижон что, дома так расхаживает, или решил произвести на гостей впечатление? Это снеспростас. Владимир послал эту мысль в артефакт-фиксатор, давно встроенный в его левое ухо. Это нужно запомнить. Вова с Геной все-таки вошли за ворота, не зря же приехали. К тому же, тут такая хозяюшка. Вова, правда, узнал, что она замужем. Но приличная женщина не станет снимать особняк вместе с каким-то посторонним мужиком. Кстати, это надо бы тоже запомнить. Мысль отправилась в артефакт, ждать своего часа. «У вас тут миленько», — буркнул Гена, оглядываясь кругом. И это он еще не поскупился на комплименты. На деле перед ними предстала какая-то дыра. Старомодный двухэтажный особняк, не привлекающий ничем, кроме беспардонно устаревшей архитектуры. Уродливый кованый забор, такой, будто кто-то реально решится их грабить. Между домом и забором, просто сплошное месиво. Кусты, грязь, какая-то перекопанная земля, садовые инструменты – это что, дети? В общем, страшный сон любого горожанина, а значит, любого приличного человека. Почему москвичи вообще решили жить тут? С этого вопроса Вова и начал. Как вы уже знаете из нашей заявки, мы представляем здесь подразделение медиахолдинга свободного вещания, канал и журнал «Пермский губернский». Дамочка закивала, при этом ее грудь так аппетитно качнулась. Так, пока рано думать о таком, сначала стоит сблизиться. Как, хе-хе, добрые коллеги, у Вовы такое уже 100 раз прокатывало. Что вас побудило переехать из Москвы в нашу провинциальную дыру? Не возражаете против диктофона, прекрасная леди? На блондинчика в пиджаке Вова подчеркнуто не обращал внимания. Конечно, конечно, распахнула пухлые губки Анастасия. Настя, да, этой дурочке явно больше подходит имя Настя. Такая глупо милая физиономия у нее. Вова аж загляделся. Он всегда считал, что лишний ум только вредит женщине. Мы приехали потому, что в Москве слишком высокая конкуренция. Ровным голосом встрял этот пиджак в их с Настенькой разговор. А тут у нас есть старые знакомые, и мы смогли арендовать сие имение весьма дешево. Вова внутренне скривился от бестактности этого пижона, но внешне остался спокоен и улыбчив. Его не смутило даже то, что шли они среди грязи, какого-то земляного месива и перекопанных грядок. «Стоп, грядок, о, вы что же, занимаетесь огородом?» С легкой добродушной насмешкой, на которую так падки дамы, спросил Вова. «Ой, вы знаете, да», — жеманно ответила хозяюшка. «Нас всегда как-то тянуло к земле, знаете ли, к благородному труду своими руками. Не желаете, я познакомлю вас с нашими грядочками поближе?» Владимир брезгливо скривился. «Нет уж, спасибо, я, пожалуй». И тут случилось что-то странное. Секунду назад он шел ровно и уверенно, своей элегантной поставленной походкой. Но тут его ноги внезапно заплелись, он зацепился за какой-то торчащий корень, или что, и смачно, с размаха плюхнулся лицом в сырую жирную землю, а следом также споткнулся и Гена. «Господи!» — ахнула Настя. «Ну не настолько же близко, вы не пострадали». «О, Вова не пострадал, пострадала только его гордость. Это же надо, вот так рухнуть в грязищу перед столь прелестной дамой. И Гена тоже хорош, Боров кривозубый». Поднимаясь, весь мокрый и перепачканный землей, Вова с затаенным страхом посмотрел на Настеньку, и дыхание его сперло. Жалость. Эта пышногрудая красотка смотрит на Вову с жалостью, и даже с легкой иронией. Хотя нет, это ему точно мерещится, так на него не может смотреть ни одна дама. Не может же, отвезти вас в дом, полагаю, вам нужно почиститься. Холодный, но вежливый голос этого Мирона испортил настроение еще сильнее. Ну да ничего, и не таких вскрывали. Главное сейчас выяснить, что этим пижонам понадобилось в Перми. Ни один разумный человек не приедет из столицы работать в пермском свободном вещании. Это же буквально банка с пауками. А значит, их и нанял один из этих пауков. Да, просим вас. Обезоруживающе улыбнулся Вова, делая вид, что ничего не случилось. Я, знаете, как-то больше привык ходить по мраморной плитке, а не по грязным лужам. Изнежен, полагаюсь, ничего. Сейчас он окажется в доме и выведет их на чистую воду, ну или хотя бы очистит свою репутацию перед этой красоткой. Все вчетвером они двинулись ко входу. Гена плелся совсем понурый, хотя и не переставал фиксировать все цепким взглядом. А вот Вова держался молодцом, даже великие могут оступиться, улыбнулся он. А я хотел бы узнать, чем именно вы планируете заниматься, как работники пера? Конечно же, пока я видел от вас 3 статьи в журнал, замечательные, кстати, статьи, я прочел все. Настя, можно так к вам обращаться? Настя, у вас явно писательский талант, кхе-кхе, а, чего вам, господин Иволгин, вообще-то, их писал я, Анастасия редактировала, ох, а, в таком случае я поражен еще сильнее, я невооруженным глазом видел, какой сырой и простенький материал вы своей редактурой превратили в шедевры, аккуратней, хихикнула Настя, мимо двери хоть не промахнитесь, ТС, все-таки он унижен в ее глазах, и даже его остроумная лесть не спасла положение, пока не спасла, но ничего, сейчас он почистит одежду и, бум, да как так-то, Вова ведь шел к двери, совершенно точно готовясь в нее войти, но миг, и он впечатывается лбом в косяк, а придурок Гена проходит в дверь как ни в чем не бывало, и как больно-то, потирая лоб, мужчина настороженно заозирался, нет, никого и ничего, на Мирона с Настей он смотреть не желал, они наверняка смеются за его спиной, резко обернувшись, Владимир увидел самые учтивые и обеспокоенные лица из возможных, как вы, не ушиблись, молча мотнув головой, Владимир без каких-либо проблем вошел в чертов дом, точно, здесь наверняка какая-то чертовщина, не может же быть, что он такой кривоногий болван, хотя в детстве его часто дразнили кривоножкой, из-за этого он и ставил походку несколько лет, но это в прошлом же, аккуратней, у нас тут котик, не наступите, умоляем вас, со смехом в голосе попросила Настя, Анастасия, надо признать, что сближение идет неважно, а что до наших увлечений, мы будем пиарить пермские проекты долгоруких, как ни в чем не бывало, сказал Мирон, пока присматриваемся, потом запросим Настину кандидатуру к вам в телеведущие, у господ долгоруких много активов в вашей губернии, расскажем о них народу, лицо Грызлова, да и Гены тоже, мгновенно поскушнело, ах, вот оно что, вот так прямо, пиарщики долгоруких, нетрудно было догадаться по фамилии этой Насти, вообще-то, но Вова всегда привык искать второе дно, и здесь оно наверняка есть, не должны же они вот так раскрывать карты, мяу, ну я же просила, да его тут не было, секунду назад, Вова глядел на орущего кота, неистово дерущего его дорогие лакированные туфли, и не верил своим глазам, он же специально все время смотрел под ноги, откуда кошак тут взялся, маги не может быть, он ведь выяснил, что Мирон обычный человек, а Настя, просто маг земли без особых способностей, и никогда магии не училась, и его артефакт страшно настроен на прямое воздействие чарами, он бы узнал, да отпусти ты ногу, сраный кот, но Вова все-таки сдержался от того, чтобы пнуть здоровенного жирного кошака. Чего он вообще такой огромный и как они его проглядели из-за угла выскочил что ли? Жарковато тут у вас. Обмахнулся ладошкой Гена, и комья земли с его руки тут же прилетели Вове в лицо, смешавшись с потом. Черт, он и не заметил, как успел вспотеть. Ну и духота, да вроде вполне свежо, мне нравится. Прощебетала Настя, уходя вперед. Тут ванная, хотите спросить еще что-нибудь? И, уже открыв рот, уже готовясь идти в ванную, Вова наткнулся взглядом на зеркало, и увидел себя, увиденное ужаснуло Вову, нет, он все еще рослый красавчик атлетического сложения, но какой же он потный, весь в грязи, костюм испачкан, белые носки в кровь изодраны кошаком, ноги болят, в волосах земля, все это смешивается с потом, он с полной неотвратимостью осознал, если он сейчас же не покинет хозяйку, каждая секунда будет новым шагом вниз в ее глазах, и если он задержится тут еще немного, ее расположение можно не ждать уже никогда. Слушайте, Настя, Мирон, мы, пожалуй, пойдем уже, как-то наш визит не задался, мы бы не хотели вас больше смущать, но господин, Гена, пойдем, но как же помыться, почистить одежду, вы что же, прямо так и поедете, и столько жалости было в Настином голосе, что Вова резко развернулся на каблуках, и бодро зашагал на выход, да-да, не переживайте, не будем смущать вас ни минуты более, лучше увидимся при более подходящих обстоятельствах, да-да, детка, ты ведь еще придешь работать, к нему, на его канал, ну хорошо, не на его, но он там, главный авторитет, и главный красавчик, вот тогда-то и посмотрим, кто кого, Владимиру никогда не надо было много времени, чтобы с головой уйти в самолюбование, ну а чего ж не любоваться, когда он так хорош, так что к выходу из сада они с Геной подходили уже совсем не замечая ничего вокруг. Настя любезно провожала их, и они уже готовились прощаться, как вдруг, кра-а-а-а, сказать, что Вова с Геной чуть не обделались, ничего не сказать. Так жутко и неистово заорала какая-то ворона прямо в ветках над их головами. Журналисты так и подпрыгнули на месте, все сжались, распрямились уже под насмешливо-лукавым взглядом красавицы-хозяйки. Лицо Владимира совсем уж омертвело. «Воронес, мальчики, вы сильно только не пугайтесь, хи-хи». Когда эти два идиота наконец уехали, все обитатели поместья дружно вышли из укрытий. Костя снял иллюзию с себя Ирины, генерал поднялся из подвала, из которого медленно нагревал дом, а сидящая в густых зарослях Лиза выбралась, сжимая в руках псевдоживой вороний череп, который она любя назвала Каркуша. Глава 3. Подходы к обучению. Те два кретина, пускавших слюни на Настю, так и не вернулись. А жаль, я искренне надеялся, что они снова решат что-нибудь у нас разнюхать. Почему? Да все просто. Я применял свои чары на практике. Спрятал под великим сокрытием Рину, когда она заставила их запинаться, наложил простенькую иллюзию на дверь, чуть сместив ее визуально в сторону, замаскировал хвостика, а затем помог Лизе остаться незаметной в кустах. Если другие играли отдельные роли, то я – ключевую. В конце концов, план предложил батя, как могли быть иначе. И уже на следующее утро я ощутил прилив сил, незначительный, в общем-то. Он остался бы и вовсе незаметным, если бы каждое утро я не проводил подробного сканирования каналов и узлов по всему телу. Но все-таки прилив был. Небольшой скачок объема и проводимости маны, точно связанный с применением чар на практике, с риском в случае неудачи. Так что уже на следующий день я заявился в рабочий кабинет Дашкова и категорично заявил: «Ваше сиятельство, мне нужно больше тренироваться». Генерал тогда удивленно поднял на меня взгляд из-под кустистых бровей. «Я вижу, ты с самого утра бодрый весел, юноша, а значит тебя и правда стоит чем-нибудь занять». Но с чего вдруг такие заявления? Старик сидел за экраном компьютера и, вроде как, ничего не делал, но краем слуха я засек тихое гудение, волнами мечущееся между Дашковым и этим устройством, а на мониторе явно что-то происходило. Похоже, это и есть то, о чем рассказывала Настя, передавая техномагия. Интересно, но все-таки я пришел не за этим. После вчерашнего я чувствую, что стал сильнее, и я откуда-то знаю, что это связано. Может, вы больше знаете? Не может быть, чтобы в этом мире маги не выяснили такой простой вещи. И я оказался прав. Это так и бывает. Грузно встал из-за стола генерал, подходя ко мне. Если применять магию с риском, с пользой, когда без нее будет хуже, твоя душа воспринимает все это. Впервые это явление открыли далеко на востоке, поэтому оно традиционно называется гармонизация. Когда своей магией, силой души, ты меняешь мир так, как хочешь, ты становишься сильнее. А зачем нас тогда в садике тренировали? С интересом спросил я. Если тренировки хуже? Пока говорил, я с трудом вскарабкался на мягкое гостевое кресло. Темно-зеленое, старое и глубокое, для меня в мои почти 4 года оно оказалось поистине огромным. Дашков подошел поближе, автоматически перебирая пальцами книги на полках. Потому что можно перегнуть палку, и тело ребенка не выдержит усиления души, распадется, обратив несчастного в пыль, или, хуже, в злого духа. И я тоже не стану пока устраивать вам, ребята, полевые испытания. А когда станете, тут же уловил я главное слово «пока». Я понял, я иногда сам чувствовал, будто исчезаю. Но обошлось. Каких адских усилий мне это каждый раз стоило, генералу лучше пока не знать. Меньше знаешь, крепче спишь. Дашков молча вытащил из стройных книжных рядов какой-то том, показал мне. Надпись большими буквами на обложке гласила: «Регистратор развития мага на имя Дашков Алексей Борисович». О, заодно и отчество генерала узнал. Такие вот регистраторы были очень популярны раньше. Мое детство уже пришлось на их упадок и новый расцвет академии и школ, но вот 100-120 лет назад все было иначе. Зная о моем умении читать, он положил толстый том передо мной, и я тут же его открыл. Я ожидал увидеть что-то вроде дневника, и отчасти ожидания оправдались, но лишь отчасти. Первые боевые испытания с риском для жизни, от 6 лет. Задумчиво выхватил я одну строчку. С риском для жизни. Старик добродушно рассмеялся, присаживаясь рядом на край кресла. Я же говорю, тогда все было иначе, ха-ха. Дворянство впало в кризис, магов расплодилось как грязи, а сильных среди них не было вообще никого, и теоретики весь XIX век искали выход из этого кризиса. Неужели этим выходом стало кидать маленьких магов умирать? Мое удивление имеет свои причины. В моем-то мире детей магии просто не учат. Принципиально. До моего возвышения учителями ведь были в основном вожди секты школ, а им совершенно не уперлись малолетние ученики, только-только научившиеся говорить и бегать. Такие ведь даже дров учителю наколоть не могут. И даже так, на первый беглый взгляд, я увидел в этом регистраторе очень многое из того, чему учился сам, чему учат в моих академиях. Только вот начинается все это на 5-6 лет раньше. У нас первые полевые испытания в условиях реальной опасности – 12 лет, а для некоторых и вовсе доходит до 14. Похоже, век назад дворяне действительно не очень дорожили жизнями отпрысков. «Да», — сухо ответил Дашков, — «мне самому это не очень нравится, у этого метода нашелся очень неприятный побочный эффект, но да, Россия пошла по пути магикал-дарвинизма, по пути, на котором выживает самый магически приспособленный, а другие пути какие, не то чтобы мне было это сейчас важно». Пролистав книгу, я увидел, что методы такого вот стресс-развития здесь уже отработаны блестяще. И, учитывая, что я, взрослый в детском теле, мне они подходят идеально. Но нужно ведь знать, с чем я еще могу столкнуться в будущем. Их всего три, пути этих, воодушевленно произнес Дашков. Старику явно нравится кого-то учить, что-то объяснять. О первом я уже сказал, второй практикуют на Востоке, третий – за Атлантическим океаном. Кстати, Мирон – яркий пример третьего пути, а твердыня, которую мы видели в пути, детище второго. Второй путь оказался противоположностью первого. Впервые его опробовали японцы в Японо-Китайской войне полтора века назад. Суть его в следующем. Если у вас полно слабых магов, а сильных не появляется, перестройте всю военную машину под слабых. Создайте артефакты, машины и заклинания, которые будут работать только коллективными усилиями. Нет магов, способных устроить ядовитый туман на пару километров? Хорошо, разработайте ритуал чародеев на 100. Пусть устраивают туман вместе. Заодно будут под большим контролем армии. А то сильные одиночки о себе много думают. Государство такое не устраивает. Ну а третий – заменить человеческий потенциал на техномагический. Выдрать из человеческого тела все жизненно важные органы, пересобрать их и поместить в голема. Позже, в киборга, в общем, в максимально наполненную агрессивной маной среду. Тогда душа может до упора накачиваться силой, а на потенциальный распад тела уже плевать, его все равно почти не осталось. Потому за океаном уже век правит бал-артефакторы. Вообще все остальные маги зависят от них, но уж они способны творить истинные чудеса техномаги. Не понял, а почему тогда твердыня это второй путь? Это же тоже техномагия, так да не так, покачал головой Дашков. Да. Твердыня – это артефакт, но артефакт очень простой, грубый, призванный просто давить мощью и поражать крепостью. Такое могли построить и 100 лет назад, и 200, а вот поднять в небо и сделать полезным – нет. Если бы не ритуалы японцев, украденные Китаем, а потом и всем миром, не видать нам таких вот устройств. Я понимающе кивнул, это звучит разумно, ведь одно дело создать идеальную копию человека, почти неотличимую, но искусственную и магическую, а совсем другое, тупо выточить голема из куска стали, а затем заставить его двигаться как балерина грубой силой. Слушая рассказ Дашкова, я продолжал туда-сюда листать регистратор. Очень и очень занятная книжица, но я уже сейчас вижу откровенную ерунду. Вот этот график не так работает. Ткнул я пальцем в схему корреляции толщины ручного канала и скорости творения боевых чар. Этот показатель, очень важный для любого элементалиста, кинетика или оружейника, был высчитан в книге вообще без учета глазных и носовых каналов, а это в корне неверно, ведь качество восприятия влияет на скорость творения почти так же, как качество каналов самой творящей руки. Все это я предельно упрощенно объяснил Дашкову. «Интересные вы вещи говорите, молодой человек», — хмыкнул генерал. «Это для меня не новость, конечно, только вот сия информация считается секретной». Причем настолько, что не фиксируется в письменности. И вы каждый раз делаете в уме поправку, поразился я такой нелепице. Дашков кивнул, да, вот тут, например, перелистнул он на нужную страницу. Указано, что в 8 лет скорость творения огненных форм правой рукой у меня была 1,2 секунды, а на самом деле 0,8, с погрешностью до десятой доли. чисто рефлекторно пробормотал я. Генерал удивленно приоткрыл рот. «Так ты еще и точные значения знаешь, малыш. Не знаю, откуда у тебя в голове берется эта информация, но очень хотел бы узнать. Быть может, ты какая-то специфическая реинкарнация. Что такое рекаринация?» Тут же сыграл я в дурачка. «Да пока не важно. Если это так, память о прошлом придет к тебе с возрастом. Пока это все равно ничего не значит. Давай-ка лучше расскажу, как собираюсь учить вас. Нас, ну да, тебя и друзей твоих. Они не показывают таких удивительных способностей, но тоже не дурны. Все по-своему. А что вам в ком из них нравится?» Заинтересовался я. «Всегда полезно услышать анализ со стороны, да еще не от Абыкова. Они классные. В первую очередь, тяга к исследованиям», — улыбнулся старик. «В каждом из них я узнаю себя, что в полудемонице, уже обращающейся к своей демонической силе, несмотря на тяжелый опыт прошлого, что к полуангеле, или кто там был родителем Саши, уже сумевшим вырастить себе фамильяра и всюду за ним бегающим, и Лиза, без тени брезгливости ковыряющаяся в вороньем трупике, просто потому что я негроман, это просто нечто». Я захихикал. «Да, Лиза негроман, это из совсем недавнего, и запомнилось всем даже больше, чем Саша, мечтающий стать садистом. Да, они здоровские», — кивнул я. «С ними не скучно, им нравится все вокруг, а сейчас они еще сад вырастет. Ты, кстати, не хочешь поучаствовать? Я планирую посадить там эфирогоны, кое-какие зачарованные травы еще». Я отрицательно помотал головой. «Мне это не интересно, а значит, никакой пользы не принесет. Делать надо только то, что нравится, или то, что считаешь правильным». «Ох ты, это тоже у тебя просто было в голове, Костя?» «Нет, этому меня научили родители. Я даже не соврал, просто не упомянул, что научили меня прошлые родители, заставляя делать то, что мне не нравилось и что я не считал правильным. Мой побег из дома, в корне изменивший всю мою жизнь, стал для меня величайшим уроком». «Значит, у тебя отличные родители, молодой человек. А теперь давай-ка я расскажу тебе, чему собираюсь учить я. Смотри, открывай регистратор на плане проекте». За раз Дашков все не рассказал. Посчитал, что я все равно не запомню такой объем информации. Отчасти он прав. Конечно, детская башка к концу первой беседы трещала совсем не по-детски. Все-таки записывать информацию не в мозг, а прямо в душу, как я сделал с памятью прошлой жизни, — дорогое удовольствие. Лучше уж мозги качать, здоровее буду. Начало речи генерала, впрочем, звучало невесело, потому что началась она с: «В ближайшие 2 года, никаких активных тренировок». Я тогда чуть с кресла не упал. А чем мне тогда заниматься? Я не собираюсь сидеть еще полжизни сложа руки. Эх, молодежь, вот бы и для меня 2 года были половиной жизни. Да, так вот, никто не призывает тебя сидеть, сложа руки, Константин. Более того, я всячески поощряю бытовое проявление твоих сил. Но если мы с тобой начнем заниматься системно, твой дух просто расточится. С таким-то запасом магических сил, как у тебя. И, как ни прискорбно было это признавать, Дашков полностью прав. Это именно то, о чем мне поведал в свое время путеводный дух Эльтаир. Чтобы не стать жертвой собственной магии, универсального заклинания, мне нужно самому становиться сильнее как магу, и душу тоже нужно развивать. Но самый эффективный способ это делать — обращаться к сверхмощным чарам заклинания и пытаться сотворить их самостоятельно. То есть в первую очередь использовать свой источник, свои плетения магии, свое духовное начало. А заклинание — просто как резервуар маны. Сейчас-то оно и сами чары творит за меня, а я выступаю как болванка, аватара для магии. Если я хочу преодолеть свое человеческое и, быть может, стать в итоге божеством, не слепой стихией, мне нужно прокачивать свою субъектность. Только вот начни я делать это сейчас регулярно, и начнет разваливаться уже моя часть души. Вот и выходит замкнутый круг. Обращаюсь чисто к заклинанию, оно меня поглощает. Занимаюсь чисто сам, душа просто отваливается от тела. Смешиваю оба варианта, что эффективнее всего, получаю по морде с обеих сторон. А вы думали, быть архимагом – это легкая прогулка? К этому выводу, только, конечно же, без упоминания о заклинании, мы и пришли с генералом. А значит, до 6 лет лучший способ тренировок – пассивные. Смесь тех самых упражнений, которые мы делали и в садике, медитации в местах, заряженных маной твоего типа, а также работа с артефактами-силомерами. «Последних 2 вещей у вас в садике бы не было», – вещал Дашков. Во-первых, у каждого рода свои методы медитации и создания мест силы. Во-вторых, это самое создание должно быть сугубо индивидуальным, понимаешь, о чем я? Я кивнул. Хорошо. В общем, для каждого мага нужно свое место, и это очень дорого. Но в нашем с вами случае деньги, пыль, когда на кону будущее, так-то. Ну а артефакты, на силомер у нас в стране монополия. Какой-то один род делает все артефакты этого вида. Удивился я. Я думал, опять у всех свои. Дашков печально покачал головой. Нет, мы не можем выдержать конкуренции с американцами. Настолько не можем, что никто и не пытается. А американцы в садик нам ничего не дали. Догадался я. Дашков подтвердил. Именно. И мне, моим подрядчикам, они ничего не продадут. Они ничего не продают военным, а артефакты зачаровывают так, чтобы носители крови иностранных военных их и в руки взять не могли. А во, искренне удивился я. Американцы реально хороши в этом. Да, в чистом поле я готов хоть весь и конгресс с магов отдубасить. Но вот с этими их штучками ничего поделать не могу. А Мирон или Настя их купить смогут? Или мама с папой? Мама с папой нет, удивил меня Алексей. Осинский род малозначимый, но все-таки военный. Да и твой отец по молодости работал во всяких местах. На Настю мгновенно падут подозрения, и все будет доложено ее роду. А вот Мирон, да, идеальный вариант. Ха, старый дьявол, ни одного лишнего персонажа не взял с собой в командировку. Всех к делу пристроит. Генерал мне все больше нравится. Я даже уже начал думать, как бы укрепить его здоровье и продлить жизнь. Желательно, не погибнув самому в процессе, да. Тогда жду силомеров и мест силы. Устало потребовал я тогда, в конце первого дня бесед. Хочу стать самым-самым сильным и крутым во всем мире. Не, во всех мирах. Алексей раскатисто расхохотался. Совсем не обидно, наоборот, очень по-товарищески, так сказать. Похвальное желание, юноша. Если нет такого желания в крови, лучше пойти полы подметать, чем пытаться стать магом. Что ж, Мне, я приложу все усилия, чтобы моя смена, когда вырастет, могла сказать обо мне. Он здоровенный был мужик, и учитель отменный. На том и порешили. Генерал пообещал отличный подарок на день рождения, а я пошел на боковую. Ведь помимо я не упомянул об одном нюансе. Все эти проблемы с усилением существуют лишь там, где моя душа связана с телом. А недаром первобытные дикари верят, что во сне дух вылетает из плоти, отправляясь путешествовать. Хе-хе. Думаю, эти два года не пройдут впустую. Глава 4. Неожиданный подарок. Софья Осинская просто наслаждалась жизнью. Еще бы ей не наслаждаться, когда все идет настолько идеально. Наступило долгожданное лето, все вокруг утопает в зелени, а дети резвятся и играют на свежем воздухе. О, вон и Костик куда-то бежит за хвостиком. Костик за хвостиком, хе-хе. Малыш что-то забавно выкрикивает. Еще раз ты мне в тапки наср, убежал. Дети такие непоседы. Расслабленная и довольная, Соня спустилась с крыльца поместья и направилась в сад. О, тот уже вовсю цветет. Как здорово все вышло, ваше сиятельство, воскликнула она, заметив Дашкова, аккуратно стригущего какой-то куст. И не скажешь, что 3 месяца назад тут была только грязь и поломанные ветки. Алексей, этот пожилой маг, с которым за весну семья Осинских очень сблизилась, добродушно улыбнулся, бросил взгляд вглубь настоящего лабиринта из растений, среди которого бело-голубыми столпами возвышаются эфирогоны. Вы правы, леди, мы все знатно потрудились в апреле и в мае, даже самые маленькие из нас не остались в стороне, хе-хе. Вспомнив, как Саша с утра до вечера рвался что-нибудь куда-нибудь сажать, Соня тепло улыбнулась. У Эммы с Адамом растет замечательный сын. Даже жаль, что они сейчас далеко. К тому же, Соня скучает по подружке. У нее не так уж много друзей было. Теперь их новый дом вечно наполнен детским смехом, шумом, разговорами. Да и Мирон с Настей, чудесные ребята. Хаэм, почему она воспринимает их исключительно вместе? Настя все-таки замужем. И, надо отдать должное, ребята пока держат дистанцию, хотя явно нравятся друг другу. Скоро у вашего сына день рождения, леди. Отвлекся от своего мирного занятия генерал. Я преподнесу ему важный подарок. Мы с ним это уже обсудили. Создадите место силы. Да, сын мне уже хвастался. Хе-хе. Просил у нас с мужем подарить ему монопроводящую одежду. Вы надоумили? Претензия, конечно, была шуточной, и сейчас Соня улыбалась. Подарок они с Димой уже заказали, все придет в срок. Из своего жалования Дашкова тревожить не стали. Дружба дружбой, а всегда лучше иметь свое, чем заимствованное. Я рассказывал ему об этих занимательных штучках», — кивнул Алексей. «Но попросить их он, похоже, додумался сам. Вы заказали через Мирона, у Магарта, я надеюсь, разумеется. Мы ведь не совсем дурачки. Знаем, у кого лучше брать бытовые артефакты. У вас ведь тоже от них», — Соня вспомнила рассказ Димы о том, как генерал там, в садике, обращался в пламя, но его одежда при этом не сгорала. Алексей вновь кивнул. «Да, для любого мага, что-то делающего со своим телом, такая одежда незаменима, мало того, что усиливает резонанс между источником и миром, так еще и упрощает любую работу. Раз Константин иллюзионист, ему нужна одежда, по которой его нельзя будет вычислить. Вот что я ему рассказал». Соня не удивилась, что сын так легко от рассказов Дашкова перешел к просьбе купить. Дети вообще часто не видят разницы между возможным и действительным, а уж их сын, тот еще таран, захочет, сделает, или, по крайней мере, постарается. При этих мыслях Софью пронзила гордость за то, каким бойким растет их мальчик. В мире взрослых, в мире магов, без этого качества никуда. Либо ты идешь к вершине, либо подметаешь полы за теми, кто идет. Поэтому Софья даже не думала учиться в имперке, хотя рядовой чародейкой стать вполне могла. «Кстати, ваш друг тоже обещал что-то прислать мальчику из Москвы», — вспомнил вдруг генерал. «Похоже, даже демониты души не чают в вашем сыне, ха». С этим женщина могла лишь согласиться. «Как вообще можно плохо относиться к ее ребенку, если ты не Бестужев?» «Конечно. Интересно, как там дела у брата? Раз садик закрыли, Федя теперь либо ходит в обычное заведение, либо тоже учится дома, а расследование по поводу садика все еще якобы идет. Надежды, что оно к чему-нибудь придет, никто все равно уже не питает. И вокруг случившегося буйным цветом цветет конспирология всех сортов. Наконец, наступил день моего рождения. День, когда мне в этом теле исполнилось 4 года. Что ж, я немало сделал за это время, завел немало полезных знакомств, углубил свои познания об универсальном заклинании, в общих чертах разобрался в устройстве нового мира. Пожалуй, физически ни меня, ни моих друзей уже не отличить от пятилеток. Периодическое наложение на всех разумного усилия, а также активные тренировки, дают свои плоды. А уж активное начало души, сфера сознательной активности, даже у Рины, присоединившейся к нам позже всех, развита, пожалуй, лет на 6. Мама говорит, что у нас вот-вот появятся зачатки критического мышления, хотя обычно оно возникает ближе к 7 годам. Возможно, для других это связано с необычным происхождением. Саша полуангел, Рина полудемон. Ну а Лиза, просто старательная девочка, всегда старающаяся от нас не отставать. Кайрераа, Лиза, блин, хе-хе-хе, с днем рожания, Костя. Какого нафиг рожания? Ну вот, а я хотел с утра пораньше немного побыть наедине с собой. Специально тихонько прокрался из комнаты под великим сокрытием, выбрался в сад, но Лиза меня все равно как-то выследила. «Ты как меня нашла?» В ответ на это девочка загадочно улыбнулась, пряча что-то за спиной. «Да я и так знаю, что, гребаную каркушу, скоро кто-нибудь не выдержит этих приколов и расшибет оживленной девочкой вороний череп». Лиза за прошедшие 2 года тоже изменилась. «Мы совсем недавно узнали, что у нее день рождения в самом начале осени, так что она на пару месяцев младше меня. Но в озорном округлом личике, обрамленном русыми кудряшками, уже видна подрастающая личность. Личность, которая очень любит будить всех по утрам. А угадай, угадай», — засмеялась девочка, запрыгав с ножки на ножку. «Чем я и воспользовался. Опа», — выдохнул я, резким прыжком огибая ее и выхватывая из рук вороний череп. «Аккуратно, разумеется, чтобы не навредить. И нечего тутора. Кайрераа, вот же ж, я и забыл, что он теперь и в отрыве от рук хозяйки может голосить. Так, Ева, Каркуша, наругай этого жадину говядину». Все эти прыжки и скачки окончательно сбили с меня сон. Взбодрившись и повеселев, я отдал девочке злополучный череп и уселся на невысокую качель-сетку. Ее месяц назад сделал для нас батя. Неужели заметил ауру, когда я спускался? С интересом спросил я. Действительно, а как она меня выследила? Я ведь покидал комнату уже в сокрытии, а двери у нас открываются бесшумно. Не, не угадаешь, не угадаешь. Ну ладно, ладно, сдаюсь, не угадаю. Притворно вздохнул я, глядя на счастливо торжествующую девочку. Расскажи сама. Лиза сделала длинную паузу, загадочно глядя мне в глаза. И кто ее научил такому? Мне стало действительно любопытно, я позволил взять верх детскому телу, всегда открытому к новому. А это мой тебе подарок», — взмахнула руками Лиза. «Каркуша синяя, это она тебя нашла, чего, какая еще?» И тут на плече девочки материализовался призрак ворона. Не вороны, а именно ворона, большая статная птица с хищным клювом. Он оказался размером едва ли не больше Лизиной головы, но, конечно же, веса не имел. Так что спокойно сидел на тонком плече и смотрел мне в глаза, а затем беззвучно раскрыл клюв. Жутковатое зрелище, но ни мне, ни Лизе страшно вовсе не было. Ах, и куда только делась та робкая девочка, трясущаяся от страха в испытательном лабиринте. «Лиза, это ж не ворона, это ворон, его нельзя называть каркуша», — решил просветить я подругу. «Да нет, зе», — подняла она вверх палец, — «это не каркуша, каршкуша вот, КРРА, а это, каркуша синяя, видишь же, она синяя». Призрачный ворон действительно переливался разными оттенками синевы. Значит, его дух имеет какие-то примеси, но лишь стихийные. Будь дух злым или кровожадным, выглядел бы куда хуже, был бы больше похож на нежить, более материальным. «Да не, ты не поняла, садись рядом, ворон, иди тоже сиюда». Птица безмолвно посмотрела на создательницу. «Иди, иди, я дарю тебя этому мальчику, он хороший, не обидит тебя, будет тоже кормить тебя магией». «Кормить магией? Это дух-хранитель, что ли? Ты же не сама его сделала». «Нет, сама. Ну, мне немножко еще дядя Мирон помогал. У него в костюме столько всего разного есть». Я не стал рассказывать девочке, что это, увы, вовсе не костюм. Вместо этого посмотрел на ворона, перепорхнувшего мне на плечо. Тот глянул в ответ, его глаза светились как две маленьких льдинки. Призрак явно с примесью льда. Грань между призраками, духами и элементалями вообще весьма тонка. Та же снегокошка, уйдя в тень, явно скоро станет духом, или уже стала. А этот ворон, судя по легкому сладковатому аромату, имел конкретный живой прообраз и является призраком. Но оживили его не одной лишь некротической энергией. Вот уж от кого я не ожидал стоящего подарка. Улыбнувшись, я похвалил девочку. Совершенно искренне, ведь призраки и духи птиц – великолепные разведчики и сторожа. В хозяйстве всяко пригодится. Спасибо огромное, Лиза. Пожал я ей руку как доброму другу. В таком возрасте половые различия еще все равно не играют роли. Очень здорово. Вы с Мироном провели ритуал? Лиза, задыхаясь от восторга и вдохновения, бегло рассказала мне, как Саша однажды подговорил ее выбраться за забор нарвать первых подснежников. Как на лесной опушке она нашла совсем-совсем замерзшую ворону, и как решила ее отогреть. Я не стал говорить, что это был, судя по всему, оледеневший труп. Если у девочки уже развивается такая тяга к своей специализации, нечего отбивать ее всякими мелочами. Подумаешь, труп, эко невидаль. Ну а потом Лизины опыты обнаружили Мирон с Настей, и оказалось, что в его костюм встроены чары для концентрации призраков. Тому, кто занимается расследованиями, подобное может быть очень полезным. Не зря и в моем мире именно некроманты нередко становились детективами и сыщиками. И вот, и мы провели этот, как его... Чародейный рыдал или нет? Не рыдал. Никто не рыдал. Ритуал? Да, чародейный ритуал. Дядя генерал разрешил. И сделали каркушу синюю. Она получилась синяя, потому что замерзла. Смотри, она может снежками кидаться. И этот здоровенный ворон, по взмаху Лизиной ручки, выстрелил из клюва неслабой такой сосулькой, с силой впечатавшейся в ближайший эфирогон. Тот, к счастью, просто поглотил ману заряда, а обычный кусок льда не смог пробить зачарованной коры. «Сашка бы тебя прибил, если бы ты сломала какой-нибудь куст», — рассмеялся я, подставляя ворону руку. Тот изящно перепрыгнул на нее, а в голове я услышал тихое-тихое и хриплое.